Глава 37. Взбешенный, внизу он не стал садиться за руль. Бросив авто, он оказался на улицах Стрит-авеню, а это, как назвал ее док, прилипчивая штука в нем едва слышно пела. Он поначалу бежал, разбивая толпу, потом шел, потом брел бессмысленно, пока не наткнулся на одного из тех говорунов, которых с постоянным успехом ловят в свои объятия религиозные секты, заставляя их затем твердить на всех перекрестках старые незамысловатые истины. «Спаси свою душу!» — прокаркал ему неофит-проповедник, звеня протянутой в кружке мелочью. «И жертвуй на наш дом спасения!» «Допустим, я спасу ее», — горестно думал Энн, пожертвовав. «И она улетит, спасенная. Но как же я? Я останусь распотрошенной».